Девятое. В июле 1938 года Толкин написал Стэнли Анвину, что готов послать указанное выше нацистское издательство куда подальше. Однако, продолжал он с чисто профессорской дипломатичностью, все это затрагивает в первую очередь вас. Я не вправе ставить под угрозу шанс публикации на немецком языке без вашего на то согласия. Так что прилагаю два варианта возможных ответов. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 4 июня 1938 года. Письмо 28. Конец примечания. В том варианте, который сохранился в архивах издательства Allen and Unwin и, следовательно, не был отправлен, Толкин весьма язвителен в отношении нацистских идей. Это было продиктовано его собственным отношением к рушащемуся в очередной раз миру. Оккупация нацистами Австрии и Чехословакии, итальянская интервенция в Эфиопии, гражданская война в Испании. Кстати, будучи католиком, Толкин не мог с одобрением относиться к тем репрессиям, которые при республиканцах обрушились на католическую церковь, и во многом сочувствовал генералу Франко, который, на его взгляд, только и мог навести порядок в полуразрушенной стране. Как многие британцы, Толкин весьма тревожился и по поводу намерений Советского Союза, даже, наверное, больше, чем по поводу намерений нацистской Германии. Здесь, наверное, самое место коснуться подробнее взглядов Толкина на реальный мир и его реальную политику. Вот что он писал позже, в конце войны, в одном из писем Кристоферу. «Да, я считаю, что орки – создание не менее реальное, нежели любое порождение классической, так сказать, реалистической литературы. Твои прочувствованные описания – воздают этому племени должное. Вот только в реальной жизни они, конечно же, воюют на обеих сторонах. Ибо так называемый героический роман действительно вырос из аллегории, и войны его по-прежнему восходят к так называемой внутренней войне, где добро на одной стороне, а всевозможные виды зла на другой. В реальной внешней жизни люди одинаково принадлежат к обоим лагерям, что означает весьма и весьма разношерстные союзы орков, зверей, демонов, простых честных людей и ангелов. При этом, однако, очень важно, кто твои вожди, и не подобны ли они оркам сами по себе, и ради чего все это делается. Примечание. Микрофильмированное письмо Кристоферу Толкину, 25 мая 1944 года. Письмо 71. Конец примечания. Очевидно, эти взгляды очень далеки от манихейских, когда стороны любого конфликта сразу делятся на заведомо хороших и заведомо плохих. Соответственно, все, что делают хорошие, хорошо, а плохие – плохо. Наоборот, даже хоббит или эльф таит в себе возможность стать Сауроном, а любая страна – Мордором. В 1960-е годы Толкин набрасывал возможное продолжение «Властелина колец», в котором тайные культы, посвященные Мордору, возникают в Гондоре, стране победителей. Примечание. Я в самом деле начал повесть, действие которой происходит примерно 100 лет спустя после низвержения Мордора. Но она оказалась слишком уж мрачной и тягостной. Я обнаружил, что даже в эти ранние времена возникли революционные заговоры вокруг центра тайного сатанинского культа, а гондорские мальчишки играли в орков и безобразничали в округе. Из письма Колину Бейли, 13 мая 1964 года. Письмо 256. Конец примечания. Сохраняется и возможность освободиться от наваждения. А в октябре 1940 года Толкин писал Кристофору, ушедшему к тому времени из Тринити-колледжа на курсы стрелка-зенитчика. «Мне очень жалко, милый мой мальчик, что твоя университетская карьера рассечена надвое. Лучше бы ты был старше и успел закончить до того, как тебя забрала армия. Но я все-таки надеюсь, что тебе удастся вернуться. И, безусловно, прежде ты многому научишься. Хотя в мирные времена мы, возможно, что вполне естественно и в определенном отношении правильно, слишком склонны воспринимать все на свете как подготовку или обучение или тренировку. Для чего? В любой момент нашей жизни имеет значение только то, каковы мы и что делаем, а вовсе не то, какими мы планируем стать и что собираемся сделать. Однако не буду притворяться. Эта мысль не особенно меня утешает при виде армейского милитаризма и зряшной траты времени. И дело даже не в тяготах фронтовой жизни. Меня туда зашвырнуло как раз тогда, когда я мог столько всего написать и столько всего узнать, а наверстать упущенное мне уже не удалось. Примечание. Письмо Майклу Толкину. 6 октября 1940 года. Письмо сороковое. Конец примечания.